Засада. Итерскел шел тяжело, с натугой. Дрова колоть — да, эту науку тело вспомнило радостно и легко. А вот неутомимым ходоком, как когда-то, сыну медведя стать еще предстояло. Был бы он один, может, и пожалел бы себя, убавил бы шаг. Благо, исполнение взятого на себя долга уж точно ждала его не вон за тем ближним холмом. Но старик и двое мальчишек неслись вперед с редкостной прытью, и Итерскел не мог позволить себе отстать. На ночлег остановились только тогда, когда в легких весенних сумерках по низинам потянулся туман. Развели небольшой костер, стали крошить в закипевший над костром котелок лук и капусту. Достали из мешка берестяной коробок с домашними пирожками. Бусы в очередь хлебал вкусные горячие щи, жевал пирожок и думал о доме. Неужели это он совсем недавно бродил по такому же, ну, может, чуть поближе к деревне, лесу, и горько мучился какой-то придуманной отъединенностью от рода, от мамы, от отца, чувствовал себя чужим. Но дурак же был, ну, дурак. Вот кончатся последние пирожки, и поплывет он, как щепка по той самой реке, и будут с разных берегов наблюдать за ним горный кузнец и мавут. Ночь выдалась холодная, но спали крепко и хорошо. Рядом жарко, почти без пламени, тлели прислоненные одна к одной две колоды, ветер их не задует, дождик не зальет. Натянутое полотно отбрасывало тепло на лежанку из лапника. «Летуна бы сюда!» — с тоской проговорил Бусый. «Мимо него, небось, никто бы не прошел!» Соболь сказал ему. «А ты подумай, кто вместо летуна тебя постерег бы!» Бусы задумался. Перед умственным взором мелькнули серый мех, карие глаза, белые щеки, чуткие кругловатые уши. Все-таки летун? Тот щенок, которого не отдала ему лакомка? Он беспомощно посмотрел на Соболя. Соболь усмехнулся и сделал вид, будто ничего не заметил. И первым уселся стеречь. Утром пустились дальше. По холмам, буеракам и гривам, обходя и пересекая болото. Соболь держал направление, известное только ему. Останавливались редко и совсем ненадолго, разбирали по куску жирной вяленой рыбы, запивали водой и шли дальше. Размеренным, внешне неторопливым, но очень убористым шагом бывалых охотников. Итерскел следил за собой, как будто со стороны, отмечая с радостным удивлением, что не только не падает замертво, но, кажется, стал даже привыкать, приноравливаться к ходьбе. Выпрямлялась спина, походка сулилась вернуть былую легкость. «Ну вот, а то скажи кому, что старик меня мало до смерти не загонял, засмеют». А потом он и не заметил, когда усталость вообще как будто исчезла. Тело стало невесомым, а глубоко внутри зазвучала необычная песня. Тихие трели захватывали и вели, уносили в блаженное далеко, где все хорошо, где жива мама, и он, Итерскел, еще маленький и беззаботный, не подозревающий, что в жизни существует горе и смерть. Радость не тянет к ней руки. Вот сейчас она подхватит его, прижмет к себе и закружит, весело смеясь. Итерскел по-прежнему шел за Соболем и мальчишками. Он не оступался, не наталкивался на деревья. Какая-то небольшая часть его продолжала присутствовать в ходьбе. Но сам он был далеко и уходил все дальше, растворяясь в волшебных звуках. В маминой колыбельной, в шуме летнего теплого дождя, в песне жаворонка в небесах. Резкий удар под колени вернул Этерскела к действительности и швырнул на жесткую землю. Бусы, уже один раз переживший подобное, сумел таки насторожиться. А когда насторожился, то схватил в охапку Ульгиша, витавшего где-то в облаках, и Соболь, разом очнувшись, тоже не раздумывая, сразу прыгнул назад. Снес с ног Этерскела и, в следующий миг, перекатившись по земле, уже стрелял куда-то из лука, а как и когда он успел тот лук снарядить, когда и смекнул, откуда грозила опасность, про то он один только и знал. Стрела Соболя ушла в заросли, и едва ли не одновременно с нею оттуда вылетели целых 4, пущенные навстречу. Очень метко пущенные. Промежкой бусы с Соболем хоть миг, все путешествие кончилось бы толком не начавшись. Из заросли раздался чей-то вскрик, потом еще один. Соболь пускал стрелу за стрелой. Пока одна была в полете, он уже вновь натягивал лук, чтобы пустить ей вслед другую. А потом следом за очередной стрелой и сам метнулся туда же. Этерскел вскочил, сбрасывая мешок, выхватил неразлучный топор и бросился за Соболем. Мальчишки лишь ненамного опередили его. Их помощь, впрочем, не требовалась. В зарослях обнаружились все 5 чужаков, тех, что несколько дней назад уходили побитыми с Белого Яра. 2, пронзенные стрелами, еще подергивались, но были уже мертвы, хотя пока не осознали этого. 3 хрипел в луже крови, пытался зачем-то вытащить из себя стрелу, надвое развалившую широким наконечником живот и вышедшую из спины. Последние 2, молодой и постарше, были живы и даже не ранены. Бывший Вен медленно поднимался на ноги, досадливо отбрасывая прочь кибить лука с обрывками тетивы, перерубленной стрелой Соболя. На поясе у него висел меч, но Мавутич не пытался его выхватить. Соболь держал на тетиве новую стрелу. И хотя руки его были опущены и лук не натянут, опытный воин прекрасно понимал, старик успеет выстрелить и уж не промахнется. Еще один Мавутич, совсем молодой парень, тоже был невредим, но, не смея встать, ничком лежал на земле. Он прижимал к груди свирель, словно заслониться пытался. «Пожалуйста!» — начал парень сиплым, сдавленным голосом, в котором закипали слезы. «Пожалуйста!» «Заткнись, дерьмец! Не позорь владыку!» Бывший Вен тоже был изрядно бледен, но держался прямо, и голос его не дрожал. «Никогда никого не проси, даже богов! А то, будто ты при рождении не знал, что умрешь!» «Я...» Парень дрожал и плакал. «Я не хочу, я...» Бывший Вен засмеялся. «Этот старик еще мертвее, чем ты или я. Месть Мавута не заставит себя долго ждать. Эй, мертвец, я прошу у тебя поединка. Если ты таков, как я о тебе думаю, ты дашь мне его. Это единственное, о чем можно просить, не теряя чести. Тем более просить врага. Соболь покачал седой головой. «Может кто-нибудь спросить этого недостойного, с чего это он решил, будто заслуживает поединка? Честный поединок дают честным врагам, не таким, что бьют из засады, схоронившись в кустах. А впрочем, ладно, будет ему поединок. Прямо сейчас. Мавут». Посмотрим еще, кто на самом деле живой мертвец, он или я. Всю жизнь бил я таких мавутов, волей богов жив до сих пор, буду и дальше бить, если боги позволят. И Соболь шагнул навстречу бывшему Венну. Видно было, что он не остановится. Так и будет идти вперед, пока не сразит врага. Или сам от его руки не умрет. Мавутич, прянув назад, выдернул меч из ножен. Длинный меч, с которым враг явно умел обращаться, не остановил неспешное движение Соболя. Он продолжал спокойно идти. Зато бывшего Венна, даже Бусый, стоявший поодаль, это почувствовал, сразу окатило холодом. Столь явственно окатило, что душа человека, только что похвалявшегося, будто не боится он смерти, все-таки съежилась озябшим комочком. Погибель шла к нему, приняв облик седого невзрачного старика, в руке у которого был всего лишь нож. Мавутич все же превозмог себя, шагнул вперед и ударил. Сильно, неожиданно, быстро, очень быстро. И рука его, продолжая сжимать меч, долго-долго летела в сторону вместе с этим мечом, рассыпая по земле густые алые бусины. Как Соболю успел рубануть ножом, сумел разглядеть, наверное, только Бусый. Мавутич шарахнулся, но устоял, хотя колени норовили подогнуться, и выпрямился, и взглянул в глаза Соболю, молча ожидая следующего, последнего удара. А Соболь вынул из-за пояса тряпицу и бережно обтер ею лезвие ножа. Добрый нож был, что ж не поберечь его, не уважить. Спрятал клинок и бросил тряпку Мавутичу. «Перетяни руку, дурак!» И оглянулся на своих. «Костер разведите!» Бусы и Ульгиш метнулись за хворостом. Соболь выбрал увернувшегося первым Ульгиша толстый сук, подбросил, примеряя его к руке, и, внезапно крутанувшись, со всего маха приласкал, как дубиной, второго Мавутича, того, со свирелью. Страшным ударом вышиб начисто все передние зубы, в кровавую кашу превратил губы и десны. Парень целый миг не понимал, что произошло, потом завыл, покатился по земле прочь. Через седмицу, не раньше, сумеет принять в рот чуть-чуть молока, и то по соломинке. Месяца через два, если повезет, скажет внятное слово. Ну, а на свирели играть? Соболь вынул из костра пылающую головню и прижал к обрубленной, все еще сочащейся кровью руке бывшего Венна. Плоть зашипела, и кто не знает страшного запаха крови, угодившей в огонь, тому лучше его и не знать. Раненый облился холодным потом, зрачки нечеловечески расширились, но он не издал ни звука. Рука, пустившая из засады стрелу, будет отрублена, — негромко приговорил Соболь. Губы, что извлекли из дудки богомерзкие звуки, будут разбиты. Поднявший руку на детей умрет сам, ибо жить ему незачем. Это говорю я, Соболь, и пусть Мавут услышит меня. А теперь прочь отсюда, глупцы!